Дисгармония мышления в утонченных организмах обычно вызывает и физическое неуравновесие, то есть болезнь. Дисгармония во всех видах губительно отражается на микрокосме человека, и приходится восстанавливать равновесие заново во всех проводниках. Равновесие духа – лучшая защита от болезней и лучшая профилактика.